Глава 42. Калиновская выскочила из комнаты, не забыв прихватить с собой книгу, герцог проследил за этим. «Вета, из своей комнаты не ногой!» — крикнул он ей вслед. Я совершенно растерянная стояла у него за спиной и не знала, что мне делать. «Амелия, ты переезжаешь на второй этаж», — нетерпящим возражения тоном произнес герцог. «Не могу», — покачала я головой. «Без Оливии не двинусь с места». Моя решительность на удивление понравилась герцогу. Он подошел ко мне, наклонился и нежно поцеловал. Его поцелуй легкий, почти невесомый, вогнал меня в краску. «Ты такая забавная, когда смущаешься», — прошептал мне в губы Итан. Он подошел к кровати и позвонил слугам. В этот раз долго ждать не пришлось. На вызов откликнулся сам дворецкий. «Густав, подготовь комнаты для пани Амелии и Оливии. Думаю, что на втором этаже в конце коридора есть подходящие, соединенные дверью». Дворецкий невозмутимо кивнул. «У нас остается погостить пани Вельская. Подготовь ей комнату напротив комнаты Амелии». Густав снова кивнул, продолжая сохранять невозмутимый вид. «Пригласи портних, нашим пани нужно обновить гардероб. Все должно быть сделано сегодня». «Слушаюсь, ваше сиятельство. И еще, если чутье меня не обманывает, то завтра, в крайнем случае послезавтра, у нас будут еще гости. Позвольте узнать, кто и как много. Думаю, что к нам пожалует сам пан Калиновский», — усмехнулся герцог. «Он просто так не спустит Вете ее проделки и не отступится от договора о свадьбе». «Он будет один?» — уточнил дворецкий. «Очень на это надеюсь», — произнес Итан с кривой улыбкой. «Нам предстоят тяжелые дни, Густав». «Понимаю, ваше сиятельство. Не извольте беспокоиться, все будет сделано на высшем уровне. Заплати портнихам сверх их обычной цены, чтобы несколько платьев для каждой пани были готовы завтра к обеду», — приказал герцог. «Будет исполнено, ваше сиятельство. Можешь идти, Густав». Отпустил дворецкого Итан. «А нам с тобой предстоит вернуться в библиотеку». «А как же переезд? И Оливию я давно не видела. Я скучаю по ней, Итан». «Слуги все организуют, тебе не о чем беспокоиться», — беспечно ответил герцог. «Я все время забывала, что когда есть слуги, то действительно беспокоиться не о чем. Все сделают за тебя в лучшем виде». «Не знаю, стоит ли брать с собой Оливию», — задумался Итан. «Нам надо в спешном порядке найти, как снять проклятие. Это не терпит отлагательства». «Нашему проклятию больше века. Еще пару лет погода не сделает», — удивилась я такой поспешности. «Амелия, ты не понимаешь самой сути проклятий», — произнес воодушевленный герцог. «Так расскажи», — попросила я. «Я не силен в теории проклятий, их направленности и действий, поэтому я хочу побыстрее разобраться». «Ты же учился в академии на темного мага», — недоумевала я. «И не знаешь о проклятиях?» В моем голосе проскользнуло недоверие. Я посчитала, что Итан просто не хочет мне рассказывать. «Амелия, на темного мага невозможно учиться», — сказал герцог, улыбаясь. «Но ты же учился?» «Я учился на факультете темной магии», — пояснил Итан. «Я родился с магией, а в академии мне помогли развить способности. Магии нельзя научиться, с магией нужно родиться». «Никогда не задумывалась об этом», — удивленно произнесла я. «Маги от меня были так же далеки, как и аристократы. Что толку размышлять о том, чего никогда не будет в твоей жизни? Никогда не говори никогда. И маги, и аристократы появились в моей жизни, и я бы даже сказала, в избытке». «Проклятия различные, Амелия», — сказал герцог. «Они способны не иметь законченности, а творить продолжение, культивироваться, меняться, расти, действовать исходя из контроля над проклятой единицей и своей необходимости». «Это слишком сложно, Итан», — произнесла я. «Смотри, проклятие может затронуть 7 или 9 поколений семьи и перестать действовать», — пояснил герцог. «Просто так взять и перестать действовать?» — недоверчиво спросила я, не в силах скрыть радость. «Если это так, то наше проклятие может закончиться само, и мы будем счастливы». «Да, срок закончился, и если кто-то остался жив, то проклятие действовать не будет. Но есть проклятия, которые не заканчиваются, пока не изведут всех в роду, понимаешь?» Похолодев от такой перспективы, я кивнула. «А наше какое?» – спросила я, не теряя надежды на конечный срок. «Насколько я понимаю, проклятие Вельских не имеет срока», – произнес Итан горькую правду. «Его придется снимать, Амелия». «Думаешь, у нас получится?» – с надеждой спросила я. «Не знаю», – честно произнес Итан. «Когда проклятие переходит из поколения в поколение, оно становится сильнее. Чем дальше, тем больше. Снять его тем труднее, чем дальше в глубину веков оно уходит». «И что нам делать?» «Нам?» – удивленно спросил герцог. «Вельским. Рано или поздно ни одной из нас не станет». «На это и рассчитано проклятие», – успокоил меня Итан. «Первое, что нам нужно сделать, это поднять старые книги и узнать причину появления проклятий Вельских». Итан возбужденно ходил по комнате, его глаза горели азартом, трудности только распаляли его деятельную натуру. Он хотел стать первым, кто сможет снять такое древнее проклятие. Я горько вздохнула, мы с сестрами для него лишь подопытные кролики. Но и на том спасибо. Он дал хотя бы надежду на нормальную жизнь. «Ты, Амелия, будешь искать в обычных книгах, я в магических. И мы обязательно найдем способ избавиться от него, каким бы древним оно ни было».